Ред привык думать на перспективу. Особенность мышления долгожителя, которую ему прививали с рождения, как и любому аристократу с сотнями поколения за плечами. Это нувориши и прочие выходцы из простонародья могут себе позволить думать на 2-3 шага вперед, даже не задумываясь, что будет после их смерти. Пусть хоть мир горит к моменту моей смерти, главное, что я получу выгоду здесь и сейчас. Подобный образ мысли был присущ подавляющему большинству обладателей крупных капиталов во все времена у всех народов. А вот аристократии нужно было думать на перспективу, обеспечивая безопасность и будущее своего рода, впитывая нужный образ мысли с молоком матери. До воцарения Ретта у северного племени воды нечего было особо отобрать. Шкуры, костяное оружие да грубая пища, откровенно противная другим народам, наподобие тех же вареных моллюсков. Из более-менее значимых и стоящих целей один единственный огнекель, на штурм которого ты потратишь силы и ресурсов больше, чем добычи. А ведь была еще поистине проклятая духами местности погодные условия, воевать в которых не умела ни одна армия мира, кроме водной. Вот и не повадился никто из сильных мира сего за все эти годы на войну с Северным полюсом. Ну серьезно, кто мог бы соблазниться такой смешной добычей? Воздушные кочевники, даже если опустить их малую численность и полное неумение драться, у этих ребят даже денег нету. Народ Земли, очень смешно, самое крупное и богатое государственное образование в мире, чьи маги являются лучшими шахтерами и добытчиками ценных металлов за всю историю мира, так взяли и соблазнились шкурами и костяными гребнями резчиков по кости водного народа. Нация огня, эти ребята вообще не знают, что такое проблемы с золотом и теми же алмазами, будучи жителями вулканических островов и умеющими добывать из них полезные ископаемые. Единственная проблема огневиков – это малая площадь и возможная инфляция, на все остальное у них есть палочка-выручалочка в виде жерла вулканов с их богатствами. Вот и выходит, что до определенного момента Северный полюс был никому не нужен, даже более-менее богатым шайкам пиратов. Мелкие, конечно, беспокоили прибрежные деревни и даже изредка объединялись для нападения на огнекель, но всегда были безжалостно биты и истреблены до последнего человека злыми магами и редкими регулярными отрядами, наподобие тех же воинов-волка. Но теперь ситуация изменилась. Огнекель все больше и больше приобретает черты непроизводственного центра и главного места жительства всех магов Северного Королевства, а города-крепости с кузницей армейских кадров. А вот юг Киона все ширится и крепнет, хорошее год от года, но главное богатее. Да, город хорошо защищен, но того же не скажешь о его окрестностях, которым также перепадают частички финансового, человеческого и ресурсного потока, стекающегося в Юг-Киону. И для их защиты от банд налетчиков и от возможной экспансии других государств, чья вероятность увеличивается пропорционально обогащению Северного Королевства, было создано 4 военных округа и построено 30 адели. Южный округ занимал Огнекель, который начали планомерно превращать в город-крепость, первую и самую мощную линию обороны от захватчиков. Авангард обороны, так сказать. Другие же 3 цитадели создавались для контроля окрестностей Юг-Кионы, в местах наиболее возможного прохода вражеских войск и крупных банд налетчиков, размещенные в местах, где бы они с гарантией перекрывали путь к столице и вглубь страны к княжествам. Учитывая, что для прохода к центру Северного полюса, к территориям князей или к Юг-Кионе, гипотетическому врагу нужно будет либо пройти 2 цитадели, либо оказаться зажатым двумя сразу, вышло хорошо. Сами цитадели представляли из себя несколько слоев обороны. 3 кольца стен в 10 метров толщиной по 15, 20 и 30 метров в высоту, на каждой по 6 башен бастионов с запасами стрелы и еды на несколько дней непрерывной осады и штурмов и крышами, с которых одинаково хорошо можно простреливать все 3 ряда стен, но при этом невозможно атаковать вглубь цитадели из-за стены арсенала, перекрывающего своей постройкой вид сзади. Сами стены выстроены целиком и полностью из лунного льда с примесями стихийных духов льда и земли, а также самой камня, над которым как следует поработали алхимики, придав им феноменальную прочность и возможность к самовосстановлению в полнолуние. В центре же, выступая отдельным участком обороны, был замок-донжон, чьи внутренние помещения могли быть в кратчайшие сроки переоборудованы в узлы обороны, в которых численное преимущество просто не играет роли. При этом сам донжон выступал не только в роли центра командования и места проживания гарнизона со складом, но и стратегически важной точкой, так как на его крыше были размещены ледяные пушки, способные стрелять и ледяной шрапнелью, и огромными ледяными снарядами, которые намораживались прямо на крыше, при помощи алхимических кругов, тем самым даря им воистину бесконечное число зарядов. Единственный недостаток – это подзарядка алхимических кругов и орудий от лунного света, приведшие в определенные ночи к неполной зарядке и стяжению эффективной стрельбы. Сам гарнизон цитадели состоял из 3000 легионеров, отрядов 30 боевых магов и подразделения ледяных големов 48 единиц, по 4 штуки на каждые ворота стен. Однако согласно последним приказам гарнизон цитадели заметно усилился. Почти всех легионеров-новичков сменили на опытных ветеранов с минимум десятком лично убитых духов за спиной, на каждую башню донжон-стены были прикомандированы опытные стрелки, штатное число ледяных големов увеличилось до 120, а магов воды стало ровно полсотни. Тейра не был дураком, дурак бы никогда не занял его должность, и прекрасно понимал причину подобных телодвижений, всячески их поддерживая и одобряя. Но вот ледяные пауки – это уже отдельный разговор. Данный вид был относительно нов для жителей Северного Королевства, будучи прирученным совсем недавно. Но их хитин, шелк и яд с мясом уже заполонили собой лавки магазинов, покупаясь всеми и вся, прочно войдя в жизнь Северного Королевства. Хитин с радостью покупали охотники и ополченцы, усиливая легким и прочным материалом свою защиту с минимально возросшей нагрузкой. Шелк буквально сметался с полок и лавок прекрасными дамами, с радостью покупающие этот материал на одежду, нижнее и постельное белье. Яд же был отличным выбором для борьбы с мелкими вредителями или плесенью на кораблях редких торговцев. Ну а мясо, напоминающее чем-то креветку, стало частым гостем на столах бедняков и даже некоторых состоятельных горожан, не испытывающих особых моральных терзаний из-за его принадлежности паукообразному. Но вот их боевые качества вызывали у начальника гарнизона Северной цитадели вопросы. Големофон в деле видел, и далеко не раз. За подготовкой и обмундированием своих легионеров Тейра следит лично, с пристальностью коршуна на добычу. С командиром магов же он регулярно спаррингует и общается, а потому уверен в его командных и боевых качествах, а значит и качестве его подчиненных. Но вот эти пауки, их он в деле еще не видел, а судя по настрою в штабе, первые бои столкновения с неизвестным врагом будут весьма скоро, и на проверку с встраиванием он их в оборону времени откровенно немного. Это еще не учитывая отсутствие места, куда бы можно было разместить 300 многолапых многоглазых с их всадниками. «Простите, чуть опоздал», — раздался новый голос, обернувшись на который оба собеседника увидели молодого, еще даже не начавшего бриться паренька с пушком над губой. Улыбчивый, со смазливой рожей и умными голубыми глазами, парень был прям эталонным образом молодого юноши со взором горящим. Единственное, что портило образ, это его манера держаться, в том числе и будучи обряженным в доспехи и при оружии. Тейра был опытным воином с десятками битв за спиной и прекрасно видел, как подогнанные и улучшенные каким-то магом по индивидуальному запросу доспехи из синего льда сидят на парне подобно второй коже, а меч, копье и круглый щит за спиной совершенно не мешают ему при ходьбе. Даже кобуры со странными одноручными арбалетами, висящие на ногах нового участника беседы, явно непривычные для него, сидели надежно и спадать не планировали, выдавая немалый опыт ношения воинского снаряжения владельца. «Позвольте отрапортовать, седьмой отряд паучьих всадников прибыл под ваше командование, командует сотник Лис, к бою готов». После чего молодецкий стукнул кулаком напротив сердца и кивнул. «Сотник, может, хоть ты мне объяснишь, какого хрена тут творится?» Решил переадресовать свои претензии Тейра. «Каким чудом я должен вас разместить в цитадели, если все свободное пространство занято уже имеющимся гарнизоном и его усилением? И это не считая продовольствия. Ладно вы, 300 ртов я как-нибудь прокормлю. Но что мне с вашими тварями делать? Да и вообще, с каких пор скот стал боевой единицей? У его величества что, слишком много ледяного и паучьего шелка скопилось? Если бы...» Грустно улыбнулся Лис, искренне сожалея, что его партнер не может производить столь полезную и дорогую штуку, как ледяной шелк. Поставить на поток производства столь полезного для магов материала оказалось той еще головной болью для всех мануфактур и заводов Северного Королевства, так как производить данный материал с духовными свойствами могли только самые сильные и старые ледяные пауки, в то время как остальные производили пусть и качественный, но простой шелк. «Наши красавцы — новый подвид, выведенный специально для боя. Паутины вообще нету, зато хитин более крепкий, лапки острые как бритва, способные и легионеров в полном комплекте насквозь проткнуть. Ну и главное — оружие в виде жвал, у которых не яд, а чуть ли не концентрированная кислота, которой они еще и плеваться могут. В дополнение с нами, вооруженными большими круглыми щитами и длинными копьями для ближнего боя и одноручными ручными арбалетами в каждой руке для дальнего, выходит грозная сила, с которой должен считаться каждый, у кого есть разум. Прорекламировал свой род войск Лис. Так, задумался Тейра, и с какой скоростью эти 4-метровые страхолюдины бегают. Начал что-то прикидывать он. 50 километров на марше и под сотню при рывке. С гордостью ответил Лис. К огромному огорчению Драйка вывести нужное количество снежных волков не выходило ну никак. Если их общее количество еще худо-бедно довести до нужной отметки было возможно, то вот дрессировщиков для них был жуткий дефицит, и даже добровольцев на столь почетную и прибыльную должность не имелось в нужном количестве. А потом Сюи взяла и выдала идею с улучшением уже одомашненных и куда менее агрессивных ледяных пауков. Данный вид имел неплохой боевой потенциал при некоторых улучшениях, обладал достаточно меланхоличным характер для управления обычными стременами и в теории мог атаковать на дальней дистанции. И пусть паучья кавалерия по итогу серьезно уступала в силе тем же снежным волкам, даже в их нынешнем виде, без брони и всадников, но зато ее можно было сделать по-настоящему много за сравнительно короткое время и цену, самая дорогая часть которой это подготовка будущих всадников. Единственный вопрос при принятии идеи Сюи был в сроках. Но алхимики в целом и Сюи в частности с блеском справились с задачей, вовремя перекрыв потребность армии Северного Королевства в легких силах быстрого реагирования. Увы, как бы ни хотелось Риту, но магов категорически не хватало, чтобы заткнуть ими все дыры. «Я так понимаю, вы у нас будете затычкой?» — спросил Тейра после непродолжительного молчания. Затычкой называли отряды в легионах и ополчении. Как правило, их собирали со всего воинского подразделения из подходящих кадров, достаточно умелых и отбитых, чтобы пойти в натуральный отряд смертников, пусть и элитный. Затычки никогда не встречали начало боя в первых рядах, отсиживаясь начало каждой битвы в тылу, ожидая персонального приказа от командиров, отправляющие их в самые жаркие места битвы, когда создавалась угроза прорыва строя, уничтожение всего отделения или необходимо было совершить прорыв в строю врагов. И пусть зарплата этих ребят была выше более чем в 3 раза, оружие и броня отличались более высоким качеством, а их выучке уделяли внимание лучшие наставники, что имелись под командование их тысячников, но мало кто хотел там служить. Очень уж шансы сдохнуть молодым там были высоки, и все вышеперечисленное заставляет по-новому взглянуть на новоприбывших всадников и их командира. «Так точно», — кивнул Лис. «Скорость, маневренность и умение лазить по стенам идеально подходит для этого. Ну и прыгают наши милашки минимум на 10 метров». «Прыгают?» – переспросил Тейра, покосившись на открытые ворота, где виднелось пустое пространство между стен. Одни из рубежей обороны – это расположенные между стенами бритвенно-острые клинки из уплотненного и структурированного льда, которые для верности еще и рунами покрыли. Упал со стены на такие и смерть, ясно. Но это не отменяет того, что мне нечем кормить ваших пауков, да и расположить их тоже негде. Об этом не беспокойтесь». Тут же начал его успокаивать Лис. Боевые пауки едят хоть и много, но редко. Раз в неделю или 10 дней, и поели они буквально вчера. Расположить же их можно и под открытым небом. Хуже они от этого себя чувствовать не будут. Ну или можете дать нам разрешение, и наши пауки выроют себе пещерки. Фундамент цитадели — это лунный лед, в который поместили какие-то металлические штыри, полностью исписанные рунами. Духи знают, что эти умники из храма воды там сделали, но фундамент получился даже крепче наших стен, так что я очень сомневаюсь, что ваши боевые пауки смогут его хотя бы поцарапать. Да, ну тогда просто побудут во внутреннем дворе, ничего страшного. Пожал плечами Лис. Разрешите размещать вверенный мне отряд, иди уже. Поморщился под шлемом Тейра, возвращая взгляд на своего изначального собеседника, спокойно молчавшего все это время. Ладно, с этим разобрались. Только уточни, когда мне ждать припасы для кормежки этих абразин, точно не знаю, но 5 дней вроде бы. Почесал Старкий затылок. Во всяком случае, в другие цитадели нужный паек собирались отправить только 10 дней, значит, к вам он прибудет 5. Все же именно ваш округ назначен приоритетным для усиления обороны. На это Тейра только утвердительно кивнул. Ему сообщили, что именно с северного направления ожидается основной удар противника, а потому весь гарнизон был в состоянии повышенной боевой готовности, а дальние дозоры сменяли и дублировали друг друга в 2-кратном количестве от штатного распорядка. Хотя, кажется, корм для пауков сам пришел к вам в руки, господин командующий, меланхолично заметил старик, смотря куда-то в небо. Проследив же за его взглядом, Тейра увидел облако красного дыма в небе. Боевая тревога. Раздался крик от дозорных на крыше донжона крепости. Сигнал тревоги от третьего секрета, от седьмого, девятого от всех. Кричал в рупор дозорный, видя, как небо украшают красные облака, изредка заглушаемые громкими хлопками. Первый не был слышен то ли из-за дальности дозора, то ли из-за брака сигнальной ракеты. Лис, пусть твои бойцы ждут на низком старте у входа в крепости готовиться. Отдал приказ набегу Тейра невстроенным в командную вертикаль и общие схемы обороны бойцам, сам быстрым шагом направляясь на крышу, самую высокую точку северной цитадели, с лучшим обзором округи. Дальше все завертелось. Гарнизон крепости готовился к обороне, легионеры занимали места в составленном порядке, покоряя то, что они отрабатывали сотни раз, ворота закрывались, лучники натягивали тетиву на луки и поудобнее устраивались на своих башнях, пушки заряжались, а големы, подпираемые со спины стеной щитов, выстроились за воротами, готовые дать отпор захватчикам в случае прорыва. Волнения или страха не было. Гарнизон северной цитадели состоял из опытных воинов, прошедших не одну битву и регулярно бывавших на волоске от смерти. Они привыкли сражаться, убивать и рисковать быть убитыми. Все легионеры — это не просто профессиональные военные, это братство воинов, со своей внутренней кухней и мироощущением. Можно что угодно говорить о методах их подготовки и обучения, можно сколько угодно плакать над теми погибшими, кто не смог стать офицерами, но правда останется неизменным. Легионеры в данный момент — это лучшие воины, каких видел данный мир, натуральные машины смерти, не испытывающие жалости к врагу и себе, до абсурда не боящиеся крови и смерти в бою. И такие воины могли родиться только здесь, в северном народе воды, что тысячелетиями конфликтует с духами, соседствуя со смертью с самого своего рождения. Мало кто осознает, какой на самом деле ад творится на северном полюсе. Каждый год от лап духов умирают тысячи людей, разрушаются деревни, отбиваются штурмы. Северный народ воды ведет бесконечную войну с духами на протяжении всей своей известной истории. Лишь Огникель был более-менее безопасным местом, где можно быть уверенным, что твой дом не разрушат, а родных не сожрут очередные оголодавшие духи. Жители Северного полюса привыкли рождаться и жить под смертью, под постоянной угрозой нападения иномирных чудовищ, для которых они лишь еда. Для северян смерть в пасти духа — нечто равноценное смерти от болезни или несчастного случая, а битва с ними — что-то из разряда естественного порядка вещей. За сотни, если не тысячи лет подобного велотекущего конфликта, когда даже старые и давно обжитые земли время от времени вынуждены отбиваться от очередных прорвавших завесу между мирами гостей, выросла нация воинов, для которых было нормой умирать и убивать за родной дом. Об этом мало кто говорит или задумывается, но как воздушные кочевники прошлого смогли стать нацией, состоящей исключительно из магов, так и северное племя воды стало народом, состоящим исключительно из воинов. Будь иначе, и Редд бы никогда не смог в столь рекордные сроки провести все свои реформы и создать легионы, вынужденные тратить десятилетия на слом менталитета. Именно поэтому, когда Тейра вышел на крышу и посмотрел через сложную систему ледяных зеркал, используемую артиллеристами для выявления целей, на полчище духов, заполняющую собой горизонт, он не испугался и не вздрогнул, а просто отдал приказ, выполняя свой долг. Артиллерия — огонь по готовности. Приоритет — духи, опасные для ворот. Я буду у себя. После чего спокойным шагом ушел в свой кабинет, где располагался драконий ястреб. Нужно было как можно скорее отправить сообщение в столицу. Чем раньше они узнают, тем больше времени у них будет на подготовку, пока северная цитадель выигрывает для них время. Духи просто не смогут пройти мимо такой аппетитной банки с деликатесами, как легионеры и маги. Голод, свойственный всем темным тварям, не позволит. А тем временем легионы успеют собраться в единый кулак и ударить со всей силы по агрессорам, думал Тейра, укладывая сверток в специальный тубус на спине ястреба. Главное — продержаться до этого момента, иначе деревни и городки за северной цитаделью просто исчезнут. Главы 62-63. Сотник паучьих всадников. Лис. Северная цитадель. Три недели спустя. Огромный, покрытый царапинами и гарью паук в прыжке выплюнул три сгустка кислоты, попав точно в головы сразу трем духам 4-5 метров, надежно умертвляя тех. Его всадник же за короткое время прыжка выпустил целых 7 стрел, убив столько же духов, попутно спася жизнь минимум двум легионерам. Приземлившись же, гигантский боевой паук, за 3 недели вымахавший в 2,5 раза от себя прежнего за счет обильной пайки из духов, начал протыкать, рвать, давить и резать потусторонних тварей, устраивая в их рядах натуральное опустошение. Его всадник, перешедший на копье, созданное из остатков духов, оскалив лицо в зверином оскале, не сильно отставал от своего питомца, с садистской радостью каждый раз наблюдая за изувеченными трупами духов. Каждый мертвый дух вселял в сердце паучьего наездника радость. Лизс был выходцем из приграничной деревни. Подобные поселения строились глубоко в Северном полюсе, плохо обжитой земле, о которой мало что было известно, и уходили в такие, как правило, те, кому больше некуда пойти по тем или иным причинам. В случае родителей Лисса, тут все просто только с его матерью. Она была рождена и выросла в такой деревне. А вот с отцом интересней. Тот был одним из воинов Волка, отдав службе более 10 лет своей жизни и слыл уважаемым ветераном. Все бы у его родителя было хорошо, если бы не отмороженный характер. Отец Лисса не боялся никого, всегда отвечал на агрессию и нападки полноводной рекой насилия, совершенно не переживая о перспективе запачкать руки человеческой кровью. Он слыл одним из лучших воинов тогда еще племени Воды, но из-за сложного и неуживчивого характера так и не сумел высоко подняться, да и друзей заводил с трудом. В итоге, как и ожидалось, ни к чему хорошему это его не привело. В очередной драке с взорвавшимся обидчиком тот раскроил ему череп. Обычно воинам Волка прощалось многое, все-таки воинская элита племени, но в тот раз он нарвался на сына высокой шишки с множеством связей в Огникель. Но даже так, требующий крови и смерти убийцы сына шишка был осажен. Уже бывшего воина Волка просто изгнали в приграничье, где всегда нужны люди, рабочие руки, а особенно клинки. Там родитель Лисса осел в самой крупной деревне, взял в жены дочку старосты и начал натаскивать деревенское ополчение, время от времени отбиваясь от волн духов, от одной из которых однажды изгинул. Однако он был единственной жертвой сильного духа, сумев в одиночку запороть пробравшегося за стену сильную мистическую сущность, защитив ясли. Тварь воспользовалась отвлечением других защитников деревни на отражение атаки и чуть не лишила деревню самого важного, что есть будущего. Лисс уважал отца, уважал и любил, пусть тот и был суровым, обиженным на мир, засранцем. Но он был своим засранцем. Он без особых моральных терзаний распускал руки как на сына, так и на жену. Да и односельчане от него время от времени, но страдали. Но все они знали, что именно вот этот вот несдержанный и злой как тысяча у ноги мужик будет рвать за них глотки и рисковать жизнью в битве с духами, и именно этот мужик без раздумий и соплей впишется в любую их проблему. Кроме того, Лисс понимал отца, унаследовав его бешеный темперамент. Молодой сотник не особо понимал всех этих глупостей по поводу насилия. Насилие – часть жизни человечества, часть их природы, оно есть в каждом, и подавлять часть себя Лисс считал неестественной дичью. Как и делать из этого что-то ужасное и страшное? Ну, получил ты синяк, и что? Это просто часть жизни, общения и веселья. Лисс любил драки, его друзья частенько устраивали стенку на стенку, дерясь до кровавых соплей, а на тех же тренировках деревенского ополчения редко когда обходилось без серьезных ушибов. Лисс искренне не понимал тех, кто обижался за набитое лицо, и эта черта характера очень помогла ему в обучении на паучьего всадника. В новый вид войск брали самых ушибленных, отмороженных и авантюрных личностей из возможных, просто в силу специфики их войск, и даже в подобном коллективе Лисс выделялся, сумев по итогу обучения стать сотником. Умения, переданные ему отцом, опыт жизни в приграничной деревне, хорошая наследственность и правильное питание сделали свое дело, превратив Лисса в одного из самых перспективных воинов-паука, как всадники называли друг друга промеж себя. Добавить сюда неплохой талант в усилении тела чьи и получим потенциал великого воина через 10 лет. Кри-и-и, запищала от боли паучиха Лисса, когда ей оторвали одну лапку. Правда, в тот же момент массивный дух, похожий на гориллу с бараньими рогами и копытами на ногах, за это поплатился, проткнутый в десятки мест разом разъяренной страдалицей. Если проживет эти 10 лет, крепость осаждали уже 3 недели. Первые 2 линии стен были безвозвратно потеряны. Духи раз за разом отбрасывали защитников цитадели, но каждый раз те успешно контратаковали и возвращали себе укрепления. В какой-то момент кто-то из лидеров врага сообразил просто сравнять стены и укрепления с землей, с чем успешно справился, пусть и подарив этим легионерам передышку и возможность собратья с силами. Но даже так, к тому моменту враг потерял более 15 тысяч бойцов, в то время как легионеры меньше тысячи, треть которых была ранена и после лечения встала в строй. В данный момент шел третий день непрерывной осады. Враг накатывал волнами, не давая легионерам передышки, заставляя постоянно сражаться и находиться в напряжении. Какой-то эффект был, но лишь на рядовых легионеров. Офицеры же не утратили своей эффективности ни на процент, все с той же эффективностью и четкостью убивая духа за духом. Годы тренировок за пределами сил говорили свое веское слово, и если рядовые легионеры хоть и медленно, но накапливали психологическую усталость от постоянных волн врагов, то офицеры спокойно спали вне своих смен, не испытывая и капли беспокойства. Враг явно недооценил ментальную стойкость воинов Северного Королевства. Гарнизон достаточно быстро выработал метод противодействия нескончаемым ордам духов, просто поделившись на смены и разделывая духов попеременно. Благо проект цитадели создавался в империи в течение сотен лет, которая на регулярной основе воевала с роем инсектоидов, способных застить собой небо целого мира и буквально бесконечными ордами низших демонов. Так что третья линия стен была предназначена как раз на такой случай, когда враг может себе позволить постоянные и непрерывные атаки на крепость. «Это последний?» – спросил Лиссу офицера, что ныне дежурил во внутреннем дворе. Враг додумался перекидывать десантные партии духов через стены, создавая угрозу удара в тыл защитникам укреплений. И тут как нельзя кстати был Лисса и его ребята, успевающие везде и всюду. «Да», — раздался спокойный холодный голос молодого мужчины, что скучающим взглядом обозревал устроенное побоище. Лисс невольно отметил, что за все время битвы он так и не сдвинулся с места, образовав вокруг себя своеобразную полосу препятствий, вынуждая духов или обходить, или забираться на трупы своих сородичей, ради попытки добраться до своего обидчика. Учитывая ту мясорубку, что здесь была, впечатляющее мастерство. «Хорошо, тогда я к своим», — кивнул Лис, выкидывая треснувшее и обломанное у наконечника копье из кости убитого неделю назад духа, беря из седельной сумки другое. За время осады у легионеров оказалась целая прорва ценных материалов, а Лис, его всадники и маги умели обрабатывать некоторые части тел духов для создания из них амуниции. Лис так и вовсе лучше всех в этом разбирался, усвоив науку отца, который лично делал оружие себе и всему ополчению из убитых духов. Всадники же обучались этому для создания наконечников с разными свойствами, а маги для установки ловушек. Спустя 5 минут Лис уже пребывал в глубинах крепости. Увы, но его людям, раздерганным на маленькие группы для оперативного реагирования везде и сразу, повезло меньше. Точнее, одной конкретной группе, которая наткнулись на духа черного дракона. Злобные твари, из ливера которых всегда выходили лучшие атакующие, проклинающие и отравляющие артефакты даже до открытия руны алхимии, теперь же и вовсе считающиеся настоящим сокровищем. Лиссу и его людям откровенно повезло, что к месту битвы с данным духом успел подоспеть Тейра, разделавший духа под ноль в рекордные сроки. Благо кислота боевых пауков пусть и с трудом, но действовала на эту тварь, особенно это касалось нежных перепонок, разъеденные в первые секунды боя. А без способности к полету дракон оказался уже не столь маневренный и опасен. Но тем не менее потери в рядах всадников на пауках случились, что и привело Лисса в недра крепости. В очередной раз спускаясь в недра северной цитадели, Лис, словно в первый раз был тут, поражался той концентрацией сил луны, что пропитывает стены. Вернее, фундамент, ведь самая крепкая и защищенная часть цитадели находилась прямо в фундаменте, пространство в котором оставили специально для самой большой ценности любого укрепления. Возможность быстро возвращаться в строй защитников. Капсулы живого духа, трудные в производстве, требовательные к силе и мастерству магов, а также нуждающиеся в очень ценных и редких ресурсах для своего создания. Один только дух жизни чего стоит, его ведь нужно найти, договориться, довести и поселить. Каждая такая операция и по отдельности тот еще геморрой, что уж говорить обо всем процессе. Но результат того стоил. Спустившись с лестницы, Лисс увидел стройные ряды капсул, каждая из которых имела в своем нутре разумного, чьи раны заживали прямо на глазах, а кожа из бледно-серого становилась вновь здорового шоколадного оттенка. «Как дела у моих людей?» Без приветствия и прочих политесов, сходу задал вопрос единственному магу, работающему здесь, Лис. Даже его одного хватало для обслуживания и постоянной эксплуатации капсул, сказывалось наличие духа. Ну и сам сотник оказывался здесь на регулярной основе, не только как гость, но и как пациент. Несмотря на мастерство и самого сильного боевого паука, Лисса тоже иногда ранила. «Лис, Подобное ху самого себя спросил вымотанный и не спавший уже 3 недели маг, как всегда тормозя. Правда, он таким был еще до атаки. Лис не вдавался в подробности, но вроде как тот являлся алхимиком, и его состояние – это результат неправильно сработавшего зелья, сказавшегося на скорости восприятия им информации, но не на уме с мастерством. «Хорошо», – медленно моргнув, ответил тот, переводя взгляд назад на капсулу. В ней плавала молодая девушка с выдающимися формами и длинными стройными ножками. Прекрасную картину портил лишь уродливый разрыв на боку, из которого вываливались кишки и заметно отсутствующий шмат плоти на плече. Что за тварь умудрилась прогрызть синий лед, лис не знал, но сомневался в ее целостности, так как знал обладательницу выдающихся форм. Его подчиненная вполне заслуженно слыла той еще бешеной сукой, сломавшей далеко не одну челюсть слишком назойливых кавалеров и завистливых стерв. Молодой сотник, вот вообще не удивится, если найдет труп какого-нибудь могучего духа, которого загрызли, и узнает, что это сделала как раз обсуждаемая особа. 4 умерли до оказания помощи, но остальные вернутся в строй. Время, кто-то уже завтра, кто-то через 2-3 дня, а кто-то через неделю. И вяло махнул рукой в сторону капсулы. Если им не подсобить, да, вопросил тот, присматриваясь к краям раны подчиненной, что пусть и медленно, но заметно стягиваются, закрывая безобразную дыру. Да и кусок плеча местами заметно отличается по цвету от всего остального тела. В ответ же лис получил безмолвный кивок. «Хорошо, не буду отвлекать». Попрощался тот и ушел по своим делам. В этот раз мертвой нету, а ему еще нужно свою малышку проверить. Потеря лапки рана серьезная, но вполне себе поправимая. Будучи потомками гибрида духа и волшебницы воды, а также пройдя селекцию и алхимическую обработку, боевые пауки отличались завидной живучестью и обладали впечатляющими способностями регенерировать любую рану, что их не убило на месте, пусть медленно и за счет обильного питания. К счастью, еды в данный момент в цитадели даже избыток, интенданты уже с ног сбились, складируя остатки духов. Глава северной цитадели Тейра. Неделю спустя. Ха-ха-ха. Высокий гигант в побитых и сломанных местами доспехах, покрытый с ног до головы кровью, устало сидел на трупе крупного духа, воткнув свой двуручный меч в другую тушу, а ростовый щит поставил рядом с собой, оперев о ногу. В это же время кровь убитого им существа мелкими невесомыми ручейками втекала в пострадавшие места брони, возвращая ей целостность. Пожалуй, во всех легионах лишь Тейра мог себе позволить пользоваться двуручным мечом одной рукой, носить сверхтяжелые доспехи как простую одежду и при этом размахивать ростовым щитом из лунного льда с силой и скоростью, от которых гудел ветер. Все это делало его невероятно мощным и эффективным бойцом, но имело и свои недостатки. Например, гигиена. Проклятие. Тихо выругался Тейра, вытаскивая очередной кусок мяса из своей бороды. От былого великолепия не осталось и следа, она вся свалялась и покрылась толстым слоем грязью. «Сколько мы уже держимся?» Перестав пытаться очистить бороду грязными руками, спросил своего помощника Тейра. Тот, бережно держа левую руку, тут же ответил. «Месяц, господин». Усталым, но полным твердости духом ответил тот. «Что ж, думаю, мы выиграли достаточно времени». С неким внутренним облегчением ответил Тейра, смотря за стену. В данный момент и он, и его помощник находились на крыше донжона. Летающие духи, подтянувшиеся к веселью 2 часа назад, оказались неприятным сюрпризом, первым же налетом выведя из строя больше половины пушек. Особо неприятно это оказалось из-за полнолуния в прошедшую ночь, когда расчеты могли самозабвенно и от всей души палить без перерыва по плотным рядам врага всю ночь и следующий день. Дополнительной головной болью оказались и сами твари, подозрительно одинаковые для духов. Похожие на птиц монстры были покрыты костяными пластинами на груди, голове, длинной шее и боках, отличались острыми когтями на лапах и прочными клювами с 2 рядами игловидных зубов, а также умели стрелять из пасти сгустками странного, черно-красного огня. Мерзкие твари, против которых те же пушки оказались удивительно малоэффективными в виду бронированности и маневренности противника. Пришлось саживать летунов на землю и убивать в ближнем бою, благо та же спина у них оказалась совершенно незащищена и ее мог пробить самый последний ополченец. Но крови духи попили у защитников цитадели знатно, и даже после смерти умудрились подгадить, разорвавшись кровавой шрапнелью и выпустив из своих недр 2-метровых перекоченных монстров с 4 руками. Десант оказался удивительно сильным и многочисленным, с 10 сбитых духов вышло более 200 подобных подарков, с которыми пришлось разбираться лично Тейра, его помощнику и артиллеристам, тем, кто остался жив после обстрела. А эти ребята так-то далеки от боевых показателей тех же легионеров, их задача бить издалека и точно, а не идти в рубку ближнего боя. В общем, можно сказать, что враг выложил свой козырь и тем самым лишил их артиллерии, так как ни пушек, ни расчетов к ним у северной цитадели не осталось. «Что вы имеете в виду?» — подал голос собеседник Тейра, после минутного и напряженного молчания. Тот догадался. «Помощь не придет», — легко и непринужденно ответил Тейра, будто не сообщил только что о неминуемой кончине всех обитателей цитадели. «Враг слишком многочисленен, и сражаться с ним в открытом поле самоубийства. Все это время, что мы держим его тут, его величество стягивал силы и строил оборону. Нас записали в сопутствующие жертвы». «Ясно», — только и ответил помощник Тейра. Тот, как и командующий цитадели, был кадровым офицером, прошедшим весь курс военной академии и имел соответствующий менталитет. «Надеюсь, мы успеем забрать с собой на тот свет еще столько же духов». «Я тоже», — ответил Тейра, наблюдая за горизонтом. «Но если честно, сомневаюсь. Месяц боев за укрепление не прошли даром для легионеров. Маги были выбиты наполовину, отразив сразу три последовательных волны сильных духов, которые в былые времена тот же Огникель имели шансы уничтожить. Оставшиеся же лежали с истощением, и если и могли вступить в бой, то только после принятия боевых стимуляторов, которые после своего действия выведут магов из строя на долгий месяц минимум. От первоначальной численности легионеров осталось чуть больше 700, ледяные големы уничтожены все до последнего, пусть и принеся натуральное опустошение в ряды духов, а прибывшие накануне паучьи всадники в данный момент отлеживаются с истощением те, кто остался в живых. 10 дней непрерывных боев сказались на них больше всех. Единственные, кто находится более-менее в полной боевой готовности, так это лучники. За весь месяц штурмов эти ребята ни разу не покинули защищенных позиций, выбивая наиболее сильных и опасных духов точными выстрелами стрел, а в моменты прорыва обороны отступали со своих позиций на заранее подготовленные. Но их было мало, и их воздействие имело точечный эффект. Без магов и орудий, без големов и боевых пауков цитадель будет не удержать, да и прорваться не выйдет. Бабах! Раздался оглушительный взрыв, буквально испаривший четверть стены. «Что это было?» – потрясенно спросил помощник коменданта. Главный решил лично вступить в бой. Пожал плечами Тейра, наблюдая, как из клубов парой пыли выходит закутанная в черный балахон фигура. Красные линии, покрывающие балахон, формировали красное око на груди и капюшоне, скрывающее лицо, но острый глаз пользователя Чи заметил выглядывающие тут и там элементы доспехов. Судя по блеску и цвету, сделаны те из остатков духов, вполне возможно, что и старших. Чи огня, потрясенно раздалось где-то со стены. Что тут забыл маг огня? Идиот, подумал Тейра, беря, надевая щит и вытаскивая из трупа свой меч. Видно же, что это одержимый. Ну что, идем умирать? Задал командующий северной цитаделью вопрос своей правой руке, на что получил простой легкий кивок. Помощник быстро успокоился и взял себя в руки, сорвавшись вглубь цитадели, раздавать команды и готовить людей к последней битве. Прорыв стены – это приговор. Не утруждая себя лестницей, Тейра подошел к краю крыши и прыгнул прямо на перерез незваному гостю, за спиной которого были орды тварей. Оказавшись с ним на одной высоте, Тейра теперь мог заметить, что под шлемом незнакомец прячет искусный шлем из чьей-то чешуи. «Представишься?» – спросил Тейра. «Или дух окончательно сожрал твой разум?» «Зон!» – раздался глухой, полный скрытой агрессии голос. «Зон дракон! Я Тейра-гигант!» – представился уже Тейра. Если тот и удивился представлением лидера напавших, то виду не подал. Есть что сказать перед смертью? Выставив перед собой щит, согнув ноги для рывка и держа меч горизонтально над головой, спросил один из сильнейших воинов Северного Королевства нового поколения. Но ответа напоследовало, враг зарычал и выпустил огромный поток черного пламени, сжигающего все на своем пути, буквально аннигилируя материю. И тем большим шоком стала для нападавшего выскочившая из всполохов огня фигура, от удара мечом которой он едва успел увернуться. «Кха!» — раздалось от одержимого, когда массивный и тяжелый щит ударил его под дых и отправил в полет, напоследок наградив шрапнелью. Силы в удар Тейра вложил прилично, а хитрый секрет щита добавил кинетической энергии в удар. Выпрямившись после удара и устояв на ногах, одержимому стало видно преображение Тейра. Его броня, щит и меч светились от силы нанесенных на них рун, а вокруг гиганта дрожал сам воздух от сдерживаемой в его теле мощи. К Командующие цитаделью были элитой оборонительных войск, на данные должности ставили самых сильных и талантливых личностей, с подходящим складом характера, и, как и любая элита, они имели ряд привилегий с соответствующей зарплатой, как пример, снаряжение Тейра. Его броня хоть и состояла из синего льда, но делал ее один из лучших магов-ремесленников всего Северного полюса, задавая материалу соответствующую структуру и плотность, впихивая как можно большую прочность в объемы человеческого тела, пусть по итогу и придавая броне просто чудовищный вес в несколько тонн. Затем с броней поработали алхимики, создавшие внутри нее структуру из костей духов земли, придав ей еще большую прочность, но главное сделали ее идеальной заготовкой для рун. А уже сами мастера рун снизили вес брони до вполне приемлемой сотни килограмм, да еще и умудрились создать энергетический каркас, прибавляя к силе носителя доспехов силы самой брони. Или, например, щит, тот был лишь покрыт синим льдом, да и то как одноразовая обманка, способная выстрелить шрапнелью по направлению врага, сам же почти полностью состоя из вулканического золота с соответствующей обработкой. Меч же меч и вовсе являлся одним сплошным зубом старшего духа ветра, которому алхимики лишь придали форму и приделали рукоять. Тот и без всякой обработки и манипуляции обладала всеразрушающими свойствами, легко режа на мелкие ломтики даже доспехи из лунного льда. ТЦ скривился от боли в обожженной руке Тейра, скашивая взгляд на раскалившийся щит. С другой же стороны враг обладателю всех этих артефактов попался без сомнения достойный, с не менее вескими козырями в рукаве. Одержимый вспыхнул пламенем. Ряды духов, куда Тейра и отправил Зонна, создав кровавую просеку, тут же окутались пеплом и прахом, стоило осесть которыми Тейра увидел злого и взбешенного мага. Тот тут же, стоило ему увидеть Тейра, послал в него целую серию огненных всполохов, волн, шаров и стрел. «Заделайте стену», — успел приказать Тейра, перед тем как полностью отдаться бою. Шансы на победу у усталого и измученного многодневным боем воина имелись. Одержимые получают силу духа, который поселился в их телах, либо оставил в них свою частичку, но взамен платит постепенным разрушением сознания. В зависимости от духа эффекты могут различаться, но никогда они не шли на пользу уму, проницательности и умению оценивать остановку. Так что шансы на победу у Тейра отличны от нуля. Выскочив в пролом стены и пойдя на сближение с противником, Тейр оказался в окружении духов, но пока об этом можно не переживать. Вражеское пламя имело столь высокую температуру, что буквально сжигало слишком близко подошедших духов в пепел, отчего те предпочитали либо медленным и редким ручейком втягиваться в пролом, где их ждали злые легионеры с магами под стимуляторами, либо продолжать атаковать целые участки стены. Совершая рывки, преодолевая в некоторых моментах воздушный барьер, Тейр уворачивался от огненных снарядов, что в него посылали. Но чем ближе он подходил, тем чаще принимать их на щит, что с каждым попаданием раскалялся все больше, грозя не только повредить руку, но и банально стечь с нее на землю. Но пока тот держался и позволял Тейра сокращать расстояние, и как только он сможет навязать ближний бой, тогда уже можно будет посмотреть. «Резак», — подумал про себя Тейра название техники Чи, создающей воздушное лезвие на клинке и отправляющее его во врага. С магами воздуха прошлого подобная атака и близко не стояла, но для отвлечения внимания с убийством плохо бронированных и не особо прочных противников самое то. Тем более в руках Тейра был меч из части тела могучего духа воздуха, пассивно усиливающий все атаки, связанные с его стихией. Атака прошла, она порвала балахон врага в клочья, обнажая великолепный доспех из драконьей чешуи, идеально защищающий самые важные части тела. Но тем не менее, несмотря на отсутствие ран, это на секунду сбило врагу концентрацию, и Тейра успел сократить с ним расстояние. Новая связка, начинающаяся с удара щитом, призванным не столько навредить, сколько оглушить врага, а там можно уже и добивать. Замахнувшись тяжеленной оглоблей, Тейра ударил по голове, но цепочка ударов тут же пошла не так. Зонн схватил край щита ладонью и, несмотря на то, что даже замедлить его не смог, но плоть мага смягчила удар, и тот не был дезориентирован. Более того, рука мага столь крепко вцепилась в край щита, что тот при ударе упал, как и должно было быть, а подлетел по дуге, упав куда-то за спину Тейра, и только выйдя из-под удара отпустил щит. Мгновенно сориентировавшись, Тейра, игнорируя запах паленого мяса, взял меч обратным хватом и ударил им за спину, но сильнейший взрыв в спину отбросил его более чем на 20 метров. Даже поставленный в последний момент щит не помог, просто расплескавшись на золотые капли. Зон не терял времени даром, нагрев вулканическое золото до такой степени, что оно стало мягким и податливым, несмотря на все нанесенные руны. «Тела не чувствую», — отстраненно подумал Тейра, наблюдая, как к нему неспешной походкой идет Зон. Тот не получил и царапины. Весь успех Тейра был в том единственном ударе, что выкинул врага за стену. «Ты сплошной разочарованием», — с искренней обидой и расстройством в голосе заметил маг огня, зажигая в своей руке огненный меч. «Сложная техника, даже кинжалы создать из огня та еще морока, а уж меч и вовсе уровень непревзойденного мастера. Самое паршивое в продемонстрируемой технике это то, что ее обладатели являлись одними из лучших бойцов ближнего боя в мире. Ах вот оно что, в последний момент своей жизни Тейра понял одну вещь, буквально растоптавшую его уверенность в собственных силах. Этот одержимый сопротивлялся воле духа, сопротивлялся и пытался помешать ему как только мог, выбирая самые худшие и наименее эффективные варианты действий. Что с осадой, которую этот маг мог закончить за жалкую неделю, что с боем, в котором он не показал и десятой доли своих сил. Смерть для Тейра наступила быстро и безболезненно. Смерть же остальных защитников Северной Цитадели пришла за ними через день. Северная Цитадель пала, но взамен забрала с собой десятки тысяч штурмующих. Главы 64-65. Ред. За 100 километров от Северной Цитадели. Хаэм. Задумчивый хмык вырвался из сомкнутых уст короля, в данный момент левитирующий ледяную платформу с троном на огромной высоте и с напряжением всматривающийся в бинокль, испещренный маленькими рунами, которые простой человеческих глаз примет за обычные точки. Но вот додумайся посторонний подпитать свои очи чи, и он тут же бы поразился ювелирностью проделанной работы и контролю создателя артефакта, дарующего своему пользователю феноменальное зрение. Но в данный момент в небе был один только ред, на полную использующий свой могучий интеллект для анализа предстоящего столкновения и наиболее эффективных схем в битве со столь многочисленным противником. Значит, месяц, постановил ред срок, на который Северная Цитадель задержала врага. Первое испытание боем прошло удовлетворительно. Пусть у Цитадели откровенно не хватало артиллерии и иных автоматических видов оружия, да и штат големов было бы здорово расширить до 200 постоянной дислокации, а медицинский блок улучшить для большей скорости возвращения в строй раненых, но даже так испытания прошли хорошо. Однако уровень сил командующего можно было бы и подтянуть, новая мысль, в этот раз столько и разочарования. По идее, в такие фортификационные сооружения нужно сажать мастеров магии, специализирующихся на масштабных техниках массового действия, будь то укрепление защиты и обороны вверенного им объекта, либо нанесение больших потерь нападающим. Но, увы, магов был жуткий дефицит, а сильных магов особенно. Выбирая же между тактической победной и стратегическим поражением и тактическим поражением, но стратегической победой, Ред выбрал второе. Наросшего мяса на скелет его государства должно хватить, чтобы пережить несколько поражений и некоторое количество потерь, особенно если как следует подготовиться. Усмешка украсила уста короля, чьи глаза на миг окрасили синие блики магии. Отправленный мощный импульс, что пробился сквозь толпы пирующих на трупах духов, полных магии руин некогда могучих стен и толщу льда, впитался в фундамент крепости. Пирующие духи и редкие прячущиеся защитники услышали нарастающий гул, тихий треск льда и скрежет. Ледяной фундамент крошился в мелкие кусочки льда феноменальной прочности и бритвенной остроты, в то время как могучий механизм, спрятанный в глубинах льдов, начал выполнять цель своего создания. Как говорилось ранее, Ред не надеялся отстоять цитадели в данной кампании. Их задача состоит в удержании противника на месте, пока все остальное Северное Королевство собирает все свои силы в единый кулак. Проще говоря, все три цитадели, и в некотором роде даже перестроенный Огникель, это жертвенные бараны. Приманка. Камешек на пути вторженцев, который ну никак нельзя оставить в тылу ввиду численности гарнизона и его силы. Плюс пушки, способные простреливать цели от горизонта до горизонта, пусть и с ужасной точностью при подобных дистанциях, но ведь способные. А кому понравится иметь в собственном тылу участок, через который опасно проводить войска, обоз и логистику? Даже армии духов, питающиеся подножным кормом и друг дружкой, такой камень за пазухой серьезно ограничит маневр, буквально вынуждая брать его штурмом, за счет диких потерь. Война – это математика и подготовка. Кто лучше подготовился, больше для нее накопил, эффективнее использовал свои ресурсы, тот и победит. Ред это понимал. Одержимые в ату вряд ли. огромное количество боевых единиц, наплевательское отношение к доступным ресурсам, отравляющие здравый смысл ярости и желание разрушения делали свое темное дело, подтачивая силы вторженцев день ото дня. Разведка с момента контакта на постоянной основе шлет доклады о случаях массового каннибализма в рядах врага. Со столь наплевательским отношением к ресурсам враг обречен на поражение, вопрос только в цене, что будет вынуждено заплатить Северное Королевство за победу. И в данный момент Ред собирался как следует опустить возможный максимум этой цены, окончательно обратив фундамент в мелкое острое крошево, поглотившие в свои недра обезумевших от крови и голода темных духов. Механизм из далекого мира вышел к финальной цели своего создания. Сплошной шар из сегментарных модулей, покрытый рунами, с ядовитым и опасным для всего оскверненного хаосом, с каждой секундой источающий все больше и больше белого света, вибрировал и трескался, пока не случился взрыв. Не было ни звука, ни вспышки, ни каких-то особых разрушений. Просто в один момент целый океан лунной чи вырвался из недр одноразового артефакта бомбы, подхватывая в себя духов, осколки льда, руины крепости и трупы ее защитников, образуя гигантский ураган. Лунная чи почти так же опасна для оскверненных хаосом духов, как и свет для демонов. Яд, кислота и жар, что обращает в прах, все это в одном флаконе. Туи и Ла с радостью помогли Ритту подготовить столь неприятный сюрприз для гостей. Луна поделилась своей силой, чистой и концентрированной, а океан обратил ее в форму жидкости, заранее задав параметры поведения при высвобождении. И теперь, одна из четырех бомб втягивала в себя огромную армию врага, который купился на приманку с потрохами, в течение долгого месяца подтягивая к ней свои силы. «Жаль, это лишь авангард», — подумалось королю, медленно опускающемуся на бренную землю и постепенно развеивая свой трон. Армия Вату была многочисленна, да безумие многочисленна, не миллионы, конечно, но сотни тысяч точно, пусть в большинстве своем они и состоят из духов, порожденных инкубаторами, чей боевой потенциал хоть и превосходил силы простого человека, но не сказать, что сильно. Но даже так Ред, играя от обороны, имея в рукаве пару козырей, 35 тысяч легионеров и 110 тысяч ополчения, должен как-то одолеть не знающего страха смерти и человеческих пороков врага, что численно превосходит его войско в разы. Архисложная задача, обещающая после себя оставить целую кучу проблем, наподобие радикального ослабления армии, потерь множества населенных пунктов с их инфраструктурой и образовавшейся дыры в генофонде. И это один из оптимистичных вариантов. Более пессимистичные же вообще предполагают скатывание северного народа воды назад в пещерный век, с полной потерей технологии и передачей знаний от поколения к поколению устным методом, с гарантированным искажением передаваемых данных. Спустившись с небес к ставке, Ред огляделся. Все видимые его глазу люди стояли, разинув рот и завороженно смотрели на огромное торнадо, от которого так и разило такими знакомыми и приятными каждому северянину эманациями Луны и океана. Ред усмехнулся. С моралью в его войске и без того не наблюдалось проблем, как и легитимностью самого Редта, но после подобной показательной поддержки и покровительству великих духов, можно не сомневаться в своей незыблемости и твердости духа легионеров и даже простых ополченцев. Зайдя под шум восторженной толпы в свой шатер, Ред оглядел сидящих за тактическим столом людей. Драйк, лидер безликих Исюи, вот и весь штаб, но большего и не нужно по сути. За легионы отвечает Драйк, за ополчение Ред, за безликих понятно кто, а за волков, големов и артиллерию Исюи как глава алхимиков. Не хватало той же Лили, для присмотра за интендантами и построения логистики, но несмотря ни на что армия Северного Королевства была все еще больше средневековой, чем современная и далеко не так остро нуждалась в постоянном подвозе припасов и крепком тыле. А кого-то оставить за главного в юбке не требовалось кровь из носу, и кроме верной секретарши, из всех кандидатов на эту должность, никто больше не имел должной квалификации, во всяком случае из доверенных личностей. Как обстановка? Тут же задал вопрос Драйк, сильно переживающий об успехе первых стадий плана. Минимум 100 тысяч враг лишился. Довольно уселся в быстро выращенный из мягкого льда трон Ред. Мягкая материя с радостью приняла своего создателя, постепенно обрастая прекрасными узорами. Ред не отказал себе и даже временное пристанище пытался украсить подобно только что развеянному, заодно тренируя контроль. К тем 20, что полегли под стенами крепости, или вообще, уточнила Сюи, надувая изящной ладошкой свежего ветерка в свое впечатляющее декольте. Глава алхимиков в очередной раз улучшила свое тело, сделав его практически иммунным к отрицательным температурам, но просчиталась с выбором экипировки. На войну она надела свои лучшие одежды из ледяного шелка высшего качества, с меховым воротником и рукавами из хозяина тундры, древнего духа, что убили безликие еще до становления Риттом королем. Подобный комплект поднимал контроль и скорость восполнения резерва Сюи неимоверно, но из-за создания оного под стандарты простого человека, хоть и мага, он обладал вторым слоем тонких нитей из золота, формирующих руны подогрева. Вытащить их быстро, не понизив характеристики одежды, было невозможно, а потому обладательница улучшенного тела в данный момент страдал повышенным потоотделением, каждые 5-10 минут тайком стряхивая его на пол и пряча куда подальше. Ред на открывшуюся ему прекрасную картину ему немного залип, пусть и знал, что скрывает ткань досконально, но тело брало свое. За всеми этими приготовлениями, когда даже он был вынужден помогать с постройкой укреплений, было совершенно не до постельных утех. А тем временем, созданный Риттом организм требовал своего, но как назло то сам Ред по уши в делах и работе, то сама Сю избивается с ног, стараясь как можно лучше и эффективнее расположить артиллерию и рунные круги. Ну и довершало это все полное отсутствие женских персон среди безликих. Им, как правило, находилось более полезное применение, да и на смертную казнь прекрасная половина человечества зарабатывала заметно реже мужчин. Начинаю понимать природников, вспомнил ряд членов Дома природы, поголовно имевших хотя бы небольшие гаремы, постоянно таскаемые с собой даже в короткие поездки. Их основной специализацией было улучшение живого, в том числе и себя самих, а так как организм человека – это сложнейшая взаимосвязанная система, то даже мелкое изменение может послужить цепной реакцией для всего организма. В случае Ретта, из-за новосозданного и измененного тела его почки и печень работали даже слишком хорошо, как и сердце, наполняя его органы повышенным количеством кислорода, витаминов, гормонов и прочего, выводя их работу далеко за пределы простого человека без всякой чи. Подобное дарило потрясающую работоспособность без долгого падения эффективности, но и либидо обеспечивало соответствующему улучшенному организму, да и эмоции стали более яркими. Если бы не общая холодность и малая эмоциональность, Ритту бы было совсем плохо, а так терпимо, пусть это и не мешает ему потихоньку перерабатывать проект своей тушки к более стабильному варианту. К тем 20. Вернулся к заданному вопросу Ред, осуждающе смотря к бесстыжие глаза Сюи. Она тоже изголодалась, привыкнув к ночным марафонам во дворце и теперь всячески провоцировала. А осталось где-то 500 000. Скривился Драйк, не замечающий переглядывания короля с любовницей-наложницей. В этом плане Драйк был туговат, довольствуясь парочкой выданных ему за заслуги безликих женского пола, над внешностью, здоровьем и репродуктивной системой которых поработал лично Ред, превращая пару заурядных посредственностей в завидных невест даже по новым меркам. Драйк был одним из сильнейших воинов Чи, а также главным воеводой и близким соратником, за что одним из первых получил улучшенных девушек. В будущем его дети станут надежной опорой трона. Чуть больше, если разведка не ошиблась, поправил его Ред, но с остальными будет полегче. Авангард состоял из более-менее ценных кадров, враг явно хотел прорваться к центру и осадить Юкиону, вынуждая оттягивать силы на защиту столицы. Теперь же, получив подобную пощечину, он бросит все силы на нас, кивнул Драйк, далеко не в первый раз обсуждающий план, просто из страха, что и другие стратегические объекты заминированы подобным образом. И тут он улыбнулся. Еще 2-3 таких размена и остатки Орды Духов можно будет задавить и одними легионерами. Жаль этот, Кай, да, подала голос Сюи, плохо запоминающая имена. Короче, главный их, пусть и псих, но не идиот. Делая выбор между ловушками явными и ловушкой неявной, он обязательно выберет второй вариант. Ведь в первом случае гигантские потери гарантированы, а вот второй под вопросом. Северная цитадель уничтожена, путь вглубь страны открыт, а на пути его орды всего лишь мы. Выделяя последние слова снисходительным тоном отметил Ред. Пленные четко описали личности своих лидеров, и если с героями прошлого имеется много вопросов, то вот Кай, безумный дух хаоса, мог сделать с ним многое, но одно будет неизменным, его негативные эмоции усилены до предела, а разум трещит по швам. Стоит ему узнать, что я тут, услышать аргументы против штурма остальных цитаделей, и он пойдет прямо сюда, на заранее подготовленные позиции, которые целая толпа магов и алхимиков готовила к игре от обороны в течение нескольких долгих недель, часть фортификаций, к которым мы начали запасать еще годы назад. И даже так потери обещают быть не меньше 50%. Поморщился Драйк. Обещание столь большого количества крови его совершенно не радовало, как и общее падение боеспособности всего Северного Королевства на ближайшие десяток лет, до подрастания нового поколения и прохождения им курсов. С легионами дела и вовсе обещают растянуться до 15-20, если главный воевода не хочет падения качества.